Глава 21. Даже умирающая змея может ужалить. Наступило 9 июля. Оно обещало быть таким же жарким, как и предыдущие рассветы в Херсонских полях. Ночь прошла тихо, спокойно, и все ждали наступления дня, чтобы каждый смог заняться своими обычными делами. Кто-то собирался заступать в караул, кто-то постирать форму, а кто-то просто подшить кое-где потрепанную форму, которая свои прорехи не преминула выставить на показ, поскольку во многих местах нитки просто прогнили и лопались каждый раз в новых местах. Ничего особенного в этом не было. Я, отстояв в утреннем карауле, зашел в соседний блиндаж, чтобы пообщаться с друзьями и, в общем-то, поговорить ни о чем. Еще не знаю, на ветерок обдувал наши лица, пока мы сидели в беседке, которую ребята смастерили из снарядных ящиков рядом с блиндажом. И начался кошмар. Ад. В предыдущих главах я упоминал об особой дате не только для меня, но и для всех нас. Это было 15 марта 2022 года, тот злополучный день, когда мы все, наш батальон и другие ребята из различных полков, были вместе в терминале Херсонского аэропорта, и тогда, ближе к обеду, тоже начался сильнейший артобстрел. Прошло почти 4,5 месяца, но сегодняшний артобстрел был гораздо сильнее и массированней. Но нам было не привыкать. Мы все спустились в блиндажи и слушали, как над нами разрывались снаряды крупного калибра. Я выглянул с ротным из блиндажа, и сердце мое забилось в истерике. Две ракеты системы «Хаммерс» попали в штаб 22-го российского полка. Мало того, что горело все вокруг, и земля, и трава, и оставшаяся пшеница на поле. Горели боевые расположения наших друзей-россиян. А самое главное, горело здание, где находился мой сын вместе с другими ребятами из медсанбата. Кровь прилила к голове, сердце мое сжалось в судороги, я его не чувствовал. Везде все рвалось и полыхало, рвался боекомплект, свистели осколки. Что-то визжало, перекатывалось. Я стоял и смотрел в ужасе. Выглянул мой командир и сказал. «Я все понимаю», — сказал он. «Чего стоишь? Я знаю, тебя мне все равно не удержать. Беги к сыну». И я вместе с ротным рванул. Рванули мы вместе с ним. И все это время, как я заметил, он все-таки пытался меня собой прикрывать. Конечно, огромное спасибо ему за это. Но тогда мои мысли были о другом. Легкие выскакивали наружу, пот струился по нашим лицам. Мы добрались до взлетной полосы. Шквал огня все усиливался. Боковым зрением удавалось замечать взрывы и менять траекторию движения. Это некоторым образом вселяло уверенность, что мы все-таки удачно проскочим, прикрываясь зданием терминала. И мы проскочили уже за терминал. Боковая сторона трехэтажного здания полыхала, море огня, взрывающиеся бока, осколки, стекло, битый кирпич и бетон. Сколько раз уже приходилось все это видеть и ступать по всему этому. «Саня!» — кричал я ротному. «Давай через окопы, через поле, сделаем круг. Тогда подберемся к центральному входу». «Давай!» — не замедлил ответить он, и мы помчались. Я с пулеметом, а Саня с пистолетом навстречу огню. Не так-то просто оказалось пробраться к центральному входу здания, поскольку зданием это сооружение уже трудно было назвать, ибо от него осталась чуть меньшая половина. Слышались душераздирающие крики и стоны, и во всем этом, тем не менее, слышались команды людей, которые руководили разбором завалов и вытаскиванием пострадавших, а они были. И, наконец-то, мы ворвались в холл здания. Зрелище было плачевным. Правой стороны здания не было. Там лишь одни руины, в которых работала спасательная группа. Причем, что удивительно, слажено и довольно-таки хладнокровно. Из-под плиты достали бойца, которого положили на носилки и протиснули в проем. Но одного человека не хватало, чтобы нести носилки с раненым. Я бросился на помощь, потому что на раздумье не было времени, ибо у парня была оторвана левая нога чуть ниже колена, а левая рука перебита и болталась на сухожилиях. Боец кричал от боли. Пришлось остановиться, чтобы подобрать его руку, сунуть ее ему в правую и сказать: «Держись, браток, и терпи, нам всем нужно выжить». А вокруг бушевало море огня, дым выедал глаза. Раненого нужно было срочно выносить, а куда — никто не знал, ибо выход из здания был равносилен самоубийству. Парню укололи промедол. Тот чуть успокоился. «Парни!» — крикнул я россиянам, которые несли носилки вместе со мной. «Давайте здесь будем прорываться». И мы ринулись туда, где мог бы быть проход. 20 метров с носилками через растерзанные бетонные плиты, стекло, щебень и еще чего-то. Взрыв, дым, огонь, ужасающая волна воздуха. Две бетонные плиты над нами гулко хрустнули. «Назад!» — дико заорал я. Парни послушались, и это было вовремя, ибо балка, которая еле держала плиты, не выдержала и рухнула. И только отменная реакция молодых парней позволила нам не остаться под этими плитами. Плиты внизу под ногами сдвинулись, и правую мою ногу сжало, как клещами. «Ну вот и все», — мелькнуло в голове. Но тут все мое естество взбунтовалось. Больно засаднила нога. Плиты ее держали крепко. Мелькнула мысль, что все, тут и останусь. Ну уж нет. Рванул ногу вверх. Вышло, только без носка и без берца. Но вышло. Спасло то, что берцы у меня были до сих пор летние. Мне так и не удосужились выдать новые, поскольку те, в которых я ушел воевать, были куплены мною в магазине на улице Марии Ульяновой. И они были на боковой молнии, змейки. Именно это и спасло ногу. Молния разорвалась, и мне удалось выдернуть ногу. Потом я много думал об этом и понимал, что если бы была другая обувь, то ногу я выдернуть никак бы не смог. Ручки носилок больно ударили в ребра под сердце. В глазах от боли потемнело. Дыхание исчезло. Только долгие годы тренировок с задержкой дыхания позволили переждать ступор. Дыхание потихонечку возвращалось. Ребра же дико болели. Я чувствовал их шевеление при каждом движении, и это было мучительно больно, но терпимо. И я терпел, потому что нужно было выжить. Огонь полыхал повсюду. Дым стелился то над самыми осколками кирпича и щебня, то вдруг трубой уходил ввысь. «Стойте, ребятки! Нужно искать другой выход. Будем возвращаться. Здесь через завалы и стену огня нам не пройти». Я бросился через пролом и увидел парней из медсанбата. «Ребята, куда нам с раненым? Ты что, не видишь, что делается? Пока не знаем». А здание уже заволакивало черным едким дымом. Горело все внутри. Носилки с раненым вернулись назад. С разбитых этажей начали появляться бойцы с различными ранами. Кто в голову, кто в руку, кто в спину. Послышались крики. «Куда выносить раненых?» Кто-то из медруководства кричал, зажав руками голову и мотыляя ею в разные стороны. «Я не знаю...» Спас нас переменчивый ветер. Каким-то чудесным образом он увел огонь и дым в другую сторону. Возникла некоторая пауза, и парни уже без моей помощи рванулись носилками на выход, где огонь чуть прекратился, и они проскочили. Мы все собирались на небольшом, относительно безопасном пятачке в холле дрожащего по всем швам здания, и вдруг снова сильный взрыв. Нас всех колыхнуло взрывной волной. Рядом со мной стоял Толик, ветер. Вид у того был впечатляющий. Голова перемотана окровавленным бинтом, а сверху каска. Он еще пытался шутить. Вернее, первым попытался пошутить я, но шутка не удалась и затихла. Я немного огляделся. Здесь было и несколько бойцов из сапсановского эскадрона. «Может быть, рванем в окопы?» — неуверенно предложил кто-то. «Я не имею права так вами всеми рисковать», — сказала Юля, вытирая тонкой женской ручкой черное от копоти лицо. «Будем пережидать». Рядом стоял молоденький паренек, наверное, ровесник моего сына. Я знал его, только не помнил имени. Вдруг после взрыва он начал оседать и упал нам на руки. Мы успели его подхватить. Я рванул за носилками, благо еще одни оставались. Уложив его на носилки, мы увидели, что нога его пробита осколком, который прилетел сквозь брешь, зияющую в стене. Док среагировал первым. Он быстро снял с бойца обувь, и было видно входное отверстие. Благовоенная обувь, которая называется берца, именно для этого и предназначена, чтобы защищать ногу бойца. Благодаря крепости обуви осколку не удалось разворотить ногу, и его быстро достали. Очнувшийся парень еще попытался шутить. Юля ему подыграла, всадив в него иглу с каким-то лекарством, которое знакомо лишь военным медикам. Таким образом, нога была забинтована, и боец уже смог ходить, чуть прихрамывая. Я видел все знакомые лица, мы все были в одной лодке, мы шли вместе с первого дня с Макеевской пятерки, и мы все были одним целым, и нам нужно было всем уцелеть. В это время я увидел заскочившего к нам, вернувшегося с задания моего сына Атара, весь чумазый, с усталыми, но смелыми красивыми глазами. Это был он, мой сын, которого я взял с собой на войну. Мой сын, ради которого я, как сумасшедший, примчался с боевой позиции, невзирая ни на что, ни на кого. И меня, как отца, понимали. «Иди, сын, ко мне, я тебя поцелую», — сказал я ему, потом поцеловал, скрывая предательски набежавшие слезы. Я надеюсь, что их никто не заметил. Весь черный, в саже, в копоти, со ссадинами на лице. И тут я увидел своего возмужавшего сына, который всего лишь за полгода стал воином, бойцом. «Ну что, Атар?» — спросила сына его командир взвода медсанбата Юлия, повидавшая много всякой боли. «Донесли, успели», — ответил Атар. «У парня была прострелена грудь, но мы успели, он был живой». «А что же тот боец, которого нес я вместе с тремя парнями-россиянами?» «Я тогда пытался подбадривать раненого, как мог, похлопывая по щеке». «Потерпи, браток, потерпи», — говорил я ему, глядя на его почти оторванную левую руку и отсутствующую вообще ногу, которая осталась там, под растращенными бетонными плитами здания трехэтажки. «Я этого не знал, и узнаю ли вообще. Мне надо было возвращаться на позиции к своему взводу». Подхватив пулемет на руки, я крикнул всем, махнув рукой и получив такой же жест в ответ, и выпрыгнул в разбитый проем. А ребра болели все сильней, они шевелились во мне. Вслед мне послышались крики: «Поосторожней там, грузин!» И мне было приятно. И я был осторожен, я был хладнокровен и спокоен. С сыном все было в порядке, а с ребрами как-нибудь разберемся потом. Самое интересное то, что потом, сколько раз Атар пытался увезти меня в госпиталь, сделать рентген, но всегда находилась какая-то причина, мешавшая это сделать. Так на мне все и зажило. Только несколько месяцев было очень больно спать и дышать. Но ведь выжил. Уже подбираясь к взлетной полосе, я увидел горящую округу. Это было похлеще, чем 15 марта 2022 года. Да, но это была реальность. Я добрался до подразделения Сапсана, где увидел ротного Саню и Саню Свиста, которые заметили меня издалека. У них все было в порядке, и я этому тоже был рад. Еще немного, и я был уже у своих. Артобстрел утих, только еще продолжал взрываться БК. Ребра побаливали, но я помалкивал. Я никому не хотел ничего говорить. Это была война. Понятно одно, что хитрость врага удалась. Как я и писал ранее, были пущены десятка три обманных целей, на которые наши панцири истратили весь свой БЗ, и сразу же за этим были пущены ракеты американского производства, обладающие огромной разрушающей силой. Не было никакого сомнения, что мы победим, и мы побеждаем. Но понятно одно — нам расслабляться никак нельзя, ибо даже умирающая змея может больно ужалить. И был вечер, конец злосчастного дня, когда я с парнями сидел за столом, и мы пили чай. Говорить никому не хотелось. Но жизнь берет свое, и мы попытались восстановить хронологию событий, происшедших сегодня. Надо сказать, что почти у каждого из нас оказались временные провалы в памяти. Мы каждый что-то помнили, а что-то не очень. Но в общем, картина вырисовывалась одинаковая. День закончился, впереди была ночь. Караулы, ночные дежурства и постоянное состояние стресса. Но вот что главное, мы все пришли к единогласному мнению, что в такие моменты забываются все болячки. Забываешь про то, что у тебя повышенное давление, что у тебя болит голова, живот или еще что-то. Организм мобилизуется каким-то чудодейственным образом, и только потом вспоминаешь о своих болячках, которые беспокоили ранее.